Натиск на Петра. Дворцовая борьба Антону Осиповичу были до удивления знакомы. Ничто не меняется в России. Из всей Петровской эпохи Меньшиков получался самым понятным. Антон Осипович легко вписывал его во властные структуры, нынешние правители приняли бы его как своего. Ему ничего не надо было бы менять, только снять парик. Всех устраивало бы княжеское звание и малограмотность, и то, что своего не упустит, и другим хищникам сдачу даст. Волк, он и 300 лет назад волк. — Нам бы такого, — говорил Антон Осипович, — пусть ворует, зато все крутилось бы. Профессор заволновался. — Какая судьба, какая поучительная судьба! Он же доказал, что, может, не хуже голландцев и англичан. Вот вам и русский малограмотный мужик, промышленник. Ему после смерти Петра осуществлять то, что тот не успел. У него все для этого было, и опыт, и смекалки хватало, и капитал, погнался за короной и поскользнулся. Обидно, такой был шанс для России. В образе Меньшикова кое-чего Сереге Дремову не хватало. Если бы он играл Меньшикова, ему надо было еще кое-что. Только хапуга, только вояка, только выскочка, пусть даже талантливый работник, маловато. Не хватает еще пружины, той, что увеличивает напор, вопреки всем предупреждениям и страхам, что придавало ему силы. Деньги, капитал. Он, конечно, боялся Петра, храбрый был человек, пули не страшился, а Петра боялся ужасно. Это понятно. Боялся и в то же время не боялся. Вот что озадачивало Дремова и нравилось ему в этом образе, такая вот диалектика. Не боялся, спрашивается, почему? С чего он взял, что Меньшиков не боялся, — недоумевал Молочков. Впрочем, пожалуй, что и так. Молочков пожевал губами, почмокал, неуверенно выдавил про слухи. Ходили слухи бездоказательные, на что Дремов возразил, что если из истории вычесть слухи, ничего интересного не останется. Говорили про их содомский грех, — смущенно сказал Молочков. — Это что за штука? — спросил Гераскин. Дремов пояснил. — Педики, голубые, гомики. Содомцы жили в городе Содом и предпочитали блудить с однополыми. Библию надо читать. — Про это можно другие книги читать, — обиженно сказал Гераскин. Как же это наш царь-то, государь, опозорился? Антон Осипович остановил его. Может, это брехня? У него ж дети и жена, они с Меньшиковым семьянины были. Молочков виновато сослался на иностранных историков. Те приводили донесения послов. Иностранцы, — обрадовался Антон Осипович, — им бы лишь оклеветать, агенты. Но Молочков иностранные источники полностью не отвергал. Возможно, что такой грех у Петра в молодые годы случался, уж очень был несдержан, нетерпелив. Меньшиков начинал денщиком, всегда был под рукой, спал под боком, бывал на одних палатях. Страдая от кошмаров, Петр приказывал, чтобы кто-то всегда ночью был при нем. При дворе упорно толковали об этом. Анна Монс при всех Меньшикова упрекнула, прямо сказала, что задницу свою подставлял государю. Гераскин определил Петра как бисексуала. В видах и подвидах сексуалов Гераскин разбирался с удовольствием. Мы, нормальные мужики, оказывается, принадлежали гетеросексуалам. Даже профессор никогда не задумывался, кто он такой. Возможно, Петр любил в Меньшикове добрые начала. Душевность сокровенную, которой ему не хватало. А может, не боялся, потому что пользовался Екатериной, когда она служила у него. Так что они были с царем молочные братья, советники. Императрица связала их своим ложем. — Все что угодно, только не педерастия, — возмущался Антон Осипович. — Гордость России, ответственный руководитель, как можно верить в подобные фальсификаторы? Есть у них доказательства? Дремов успокаивал его, приводя большой список достойных людей, даже гениев, среди которых были Микеланджело, Марсель Прус, Чайковский, а уж про императоров и говорить нечего, куча римских, плюс Людвиг Баварский, Иван Грозный. Антон Осипович был удручен. Вряд ли сам Петр придавал значение этим поступкам, — говорил Дремов. Просто когда под рукой не находилось бабы, вот он мог потребить Меньшикова. И для этого тоже, вроде общественной нагрузки. Наши гомики их не признали бы. Профессор сказал Антону Осиповичу, человек, не имеющий изъянов, обычно имеет мало достоинств. Когда перед нами великан, мы видим лишь его башмаки, забрызганные грязью, и думаем, что он весь такой. Великан перекликается не с нами, а с другими великанами через века. Дремов ерошил свою лохматую коричневую шевелюру, пригибался, вертел головой, замирая. Мы знали, что это его манера думать, разыгрывая для себя какие-то сцены. Так оно и было. Потому что он внезапно объявил, знаете, как бы я сыграл Меньшикова? Ожидание. Он ждет. Затаился и ждет своего часа. У него накопились свои планы для России, своя мечта. Нужно терпение, лечь на дно и дожидаться. И чтоб Екатерина смирилась, раскаяла, стала глупкой, кроткой, беспрекословной, на нее вся ставка. Петр не должен нанести предсмертный удар. Может быть, не знаю, конечно, может быть, Екатерина хотела бы ускорить развязку, чуть подтолкнуть, самую малость. Она готова. Меньшиков нет. Он перешагнуть не может. Для него Петр не то, что для Екатерины, приблудной чужеземки. Он и любит его, и ждет своего часа, ничем не выдавая себя. За ним ведь все наблюдают. И сам Петр, может, учует, чутье у него звериное. Рассказывая, он преображался, взгляд потупился. Сострадание, скорбь, заботливость сошлись в одно выражение, и на лице, и во всей фигуре походка приобрела вкрадчивую мягкость, голос врачебно-сочувственный. А на других мог смотреть жестко, недопускающе. Он весь был в предвкушении, когда, говорят, он слушает и не слушает. В его руках ключ от будущего. Он один владеет им, сладость предстоящей власти, свободной, полной власти. Это и было той скрытой пружины, чего не хватало Дремову в этой роли. И то, что Меньшикова останавливало, и то, как боролась в нем любовь к Петру с жаждой развязки, он видел, как у Петра зреет желание расправиться с Екатериной, отомстить за измену. Каждый новый день сулил катастрофу. Своей игрой Дремов заставил Молочкова проникнуться, подсказать, не только прежняя любовь удерживала Меньшикова. Еще было почитание божественной предназначенности монарха. Прояснился Меньшиков или стал еще загадочней. Во всяком случае, Дремов сулил увести нас вглубь, представить, что могло происходить вокруг Петра. «Все же, что значит актер?» — сказал Молочков. «Художник в этом смысле больше понимает, чем историк». И он привел в пример картину Сурикова «Меньшиков в березе». Мы все ее помнили со школьных лет. Темная и холодная изба, свеча, лампадка. У стола Меньшиков, грузный, могучий. У ног его дочь Мария, еще недавно обрученная с Петром Вторым, порушенная невеста. Она бледна, печальна, жизнь ее скоро угаснет. Младшая дочь читает всем Евангелие, горько задумался сын Александр. В простой избе, вдовцом, без слуг, без денег, под строгим надзором доживал Меньшиков свой век. Уездный сибирский городишко Березов за 1000 верст от Тобольска, где всего сотни домов, он еще в 17 веке стал местом ссылки главных государственных преступников. Вспомнив голландскую верфь, как он трудился там с царем, Меньшиков взялся с топор, стал строить церковь, повторял «Бог смирил меня». На самом деле не смирил, без власти было невыносимо. Непричастность к событиям, к тому, что творится в России, сжигали его. За каких-то 1.5 года он сгорел дотла. Инстинкт власти умирает последним. В сущности, Меньшикова представляют по суриковской картине. ни на поле боя, ни во дворце, ни с Петром. Из всей блестящей жизни Меньшикова художник выбрал ссылку, казалось, самое невыгодное — изгнание, опала. Здесь, в бедности, в бездействии, раскрывает он трагедию недавнего правителя России. Картина стала первым памятником этому человеку. Суриков как бы подытожил эту незаурядную судьбу. Что ж это было? Суета-сует, мираж, гордыня непомерная, а может, полнота жизни?